Глава 9. Два дня спустя отряд повстречал мужика с телегой. Тот неохотно, но показал воинам дорогу до деревни. То была такая бедная и заброшенная деревня, что на ночлег едва нашли подходящий сарай с дырявой крышей. Прогнившая солома на ней не могла удержать дождя, и местами с нее текло. «Что за хозяева тут, что крышу отладить не могут?» — возмущался Антип и вопросительно глядел на Егора. «До вечера осталось мало времени, ребята. Сами мы не успеем починить», — заметил Егор. «Ефим, собери мужиков, пусть срочно поправят крышу, или мне с них придется содрать дополнительный оброк. Ну, лодыри!» Мужики неохотно собрались. Все подвыпившие и злобные. Но оружие красноречиво показало им, что шутить не стоит. И дотемно шестеро мужиков кое-как починили крышу, а на середине сарая очистили место для костра, огородив его валиком земли. «За такое житье тем мужикам, что крышу крыли, надо бы посторожить костер и подержать его до рассвета», — бубнил Аким. «Сами мы не выдержим столько не спать. Этак им никогда не выбраться из-под барского гнета, дурачье!» Ему никто не ответил, а Егор все вспоминал Гузель. Последние дни это происходило часто, очень часто, и стало портить настроение. Парень спешил вперед, стараясь побыстрее добраться до Тульского острога. Жалел, что обещанного подарка любимой так и не добыл, хотя несколько монеток серебра у него побрякивали в кармане. Их он нашел, обыскивая тех разбойников, что погромили в деревне. Его донимали сны, где он восторженно занимался любовью с Гузель и, просыпаясь, продолжал мечтать о встрече с нею. Его воины тоже заметили состояние парня, посмеивались, понимая, что гложет их десятника. Лишь однажды Ефим забросил удочку, заметил на привале. «Эх, начальник, сейчас бы бабенку под бочок, вот житуха бы была, а?» И с любопытством глядел в расстроенное лицо Егора. «Не горюй, скоро приедем. 3 дня, и мы дома, и начальству есть чего докладывать, еще похвалу заслужим». «Дождешься», — буркнул Егор, понимая, что до похвалы им далеко. «Ничего ведь не узнали, не заметили. Мелочь одна. Раз ничего не заметили, так то к лучшему. Стало быть, татарва сидит по своим юртам и не рыпается. Разве что мелкие отряды, что мы пощипали. Конька ихнего, слава богу, доедаем. Вполне сносный конячка был», — хохотнул Ефим. Наконец выбрались к берегам Дона и пошли прямиком к Туле. Через 2 дня впереди на холме показалась церковь, а за нею и башня острога. Настроение воинов сразу поднялось, а Егор задышал порывисто, жадно втягивая холодный воздух расширенными ноздрями. «А ну за мной, ребятки!» — крикнул он и стегнул усталого коня нагайкой. Все с удовольствием погнали своих следом. С воротной башни их весело окликнул страж. Свесился с парапета и балагурил, скаля желтые зубы. Он уже оповестил остальных о прибытии разъезда. Их встретили воевода и 2 сотника. Они с любопытством наблюдали отряд, а у воеводы даже улыбка растянула толстые губы. «Вы чего, братцы, с отдыха явились сюды?» — спросил он, видя, как воины сползают с седел, усталые, истощенные, но довольные. «Никак нет, воевода!» — поклонился Егор и подошел ближе. «Чуток задержались в пути, да татар встретили. Пришлось с ними поболтать. Коней у них разогнали, и тем остановили их». «И все целы, вижу. Ну, идите, отдыхайте. 3 дня можете сюда не появляться. Заслужили». «Значит, ничего опасного вокруг не заметили. То добрая весть. Еще воевода посекли в атагу разбойников, что захватило деревеньку. Порешили во славу Господа нашего. конем разжились для прокорма. Идите, а я донос великому князю отпишу. Твоя-то поди, скучает одна. Смутное беспокойство волновало Егора. Ему казалось, что Гузель примет или встретит его холодно, неласково, и он спешил убедиться или обрадоваться. Но Гузель, увидев Егора, тут же бросилась к нему на грудь и жарко целовала, не произнося ни слова. Потом заговорила, и Егор ее слова едва понимал. «Моя Гузель, я почти ничего не понимаю из твоего бормотания. Что так?» Она, наконец, немного успокоилась и ответила членораздельно. «Боже мой, Егорка! Аллах внял моим молитвам. Ты вернулся. А я так боялась за тебя!» Отстранилась и оглядела его с ног до головы. «Ты осунулся, похудел. И грязно, и ужасно. Я говорю так от волнения. Иногда случается». Егор тоже приласкал ее, потом посуровил, заметив. «Я обещал тебе подарок, Гузель. Не получилось. Лишь 4 серебряных монетки удалось добыть. Возьмешь? Может, что-нибудь можно сделать, как украшение?» «Да не нужны мне твои подарки, Егорка. Ты вернулся, и это самый лучший подарок для меня. Остальное может подождать, любимый». «Ты впервые сказала, что любишь меня, Гузель», — растроганно сказал Егор, и в глазах промелькнуло радостное, довольное чувство. «Я такое сказала?» — расширила и так большие глаза Гузель. «Даже не заметила. Значит, так оно и есть, дорогой мой Егорка». И опять стала его целовать. «Пойду топить баньку», — улыбнулась она многозначительно. «От тебя несет противным духом. Скоро ужин будет готов. А пока выпей чарку хмельного для бодрости. У вас ведь так принято?» Ужин прошел в сильном возбуждении для Егора. Он только и делал, что поглядывал на жену. И она отлично понимала значение его взглядов. Улыбалась очень заманчиво, и это усиливало волнение молодого воина. Он сбивчиво рассказывал о походе, так как делать этого ему не хотелось. Зато Нюрка слушала, затаив дыхание, и часто слишком долго задерживала на Егоре взгляд своих серых с голубизной глаз. Егор не обращал на нее никакого внимания, но Гузель все замечала, и уголки ее губ иногда кривились загадочно и непонятно. В баньке они мылись долго, с жаром занимались любовью. И лишь страх Гузель за свою беременность иногда остужал пыл любовников. «Егорка, я же жду ребенка, а ты так набрасываешься на меня. Так оголодал?» Блестела она шальными глазами. «Я постоянно только о тебе и думал, когда вокруг было тихо. А такое случалось так часто, что товарищи начали надо мной посмеиваться». Егор блаженно и жадно оглядывал ее чуть пополневшее тело с округлым животиком. «Как переносишь?» — кивнула на живот. «Лучше, чем ожидала. Иногда подташнивает, но вполне терпимо. А ты кого хотел бы? Мальчика, конечно. Все мужчины такое желание имеют». «Хорошо бы, но и девчонка сойдет. Лишь бы она походила на тебя, Гузель. А не изменить ли тебе имя? Уж очень оно чужое для нас, как думаешь?» «Тебе оно не нравится?» — посерьезнела Гузель. «Нравится и даже очень, но...» «Знаешь, на тебя и так косо посматривают, в особенности бабы. Вот я и подумал. Я знаю, Егорушка, со мной и батюшка говорил. Тоже спрашивал, крестилась ли я. Ответила, что крестилась еще на острове. И крещенное имя у меня — Анна. Ты не против? Я подумала, что это имя у многих народов имеется. Вот и Нюра его носит. Знаешь, а она имеет на тебя что-то. Постоянно поглядывает на тебя». «Пускай тешится. Ей уже почти 11. Можно и поглядеть. Я не убавлюсь такого. А что, ты недовольна?» «Самую малость». И показала на пальцах. Усмехнулась, скрывая удовольствие. «Не бери в голову. Пусть потешится думками». Егор осторожно погладил ее живот, наклонился и поцеловал. Она удовлетворенно хихикнула. Две недели спустя Гузель Анна разрешилась дочерью. Егора как раз дома не было. Услали на неделю в дозор, и женщина сильно переживала, боясь родов, но все обошлось без приключений. Нюрка сбегала за повитухой, а та не очень-то поспешала и в итоге опоздала. Младенец уже наорался и жадно сосал грудь, закрыв глаза и чмокая. Почти голая головка едва прикрывалась пшеничными волосиками, а Анюта блаженно поглядывала на дочь, поправляя пеленку. «Нюрочка, золотко, как я тебе благодарна за помощь, с меня причитается!» С улыбкой на бледных губах говорила Анна. «Приедет Егорушка, я обязательно тебе подарю что-нибудь красивенькое». «Да что ты, Анюта!» — вскричала девочка радостно. «Разве я ради подарка помогала? Так просто! Ты ведь и так ко мне такая добрая!» «Воды нагрела уже?» — спросила молодая мама уже серьезно. «Вот уложу дочку спать, и ты мне поможешь обмыть меня. Не побоишься?» «А что тут страшного, Анюта?» «Конечно!» И убежала смотреть воду на печке. А женщина все мечтала и слегка побаивалась встречи с Егором. Как он посмотрит на дочь? Наверняка хотел сына, а Господь послал дочь. Так думалось Анне. Слезы не то радости, не то легкого сожаления блестели в глазах. Но тут же подумала, глядя на посапывающую девчонку. Да он особо и не просил сына. «Наверное, он меня не побьет». Да он ни разу этого себе не позволял, ругал, но не бил же. А кто мог быть лучше Егорки? А этот воевода, как его, Василий, хоть в последнее время не донимал меня своими ухмылками и намеками. А красивый мужик все же, лет под 40, наверное. Да и то, жена дохлая у него, вечно болеет. Говорят, что после родов. Их сыну уже около 20. Тоже отрок видный из себя. В отца вышел. Через день вернулся Егорка и с порога закричал, впуская в избу клубы пара. «А ну-ка, кажите мою девку!» И протиснулся в спаленку. Анюта уже спешила встретить супруга, вопросительно глядя на Егора потемневшими глазами. «Не выхолаживай избу, Егорушка!» Подошла она к нему и обняла. «Как хорошо, что ты вернулся так скоро!» «Боялся. Все получилось справно». Егор отстранил Анну и глянул в люльку, где спала дочь. Долго всматривался в ее некрасивое личико и улыбнулся, молвив. «Глаза твои, Гузель, а остальное, кажись, мое. Как считаешь?» «Тут и считать нечего, Егорушка. Верно сказал, заметил». «Ну как тебе?» «Что как? Все лады, баба». И, наконец, поцеловал ее в губы долгим поцелуем. «Есть будешь?» — спросила Анна, оторвавшись от мужа и трудно дыша. «А как же! Надо отметить такое событие! Кого пригласить, а?» «Хорошо бы и Герасима спросить, Егорка. Он ведь хозяин в доме». «Спросим, а как же?» «А я тебе небольшой подарочек припас по такому случаю». Он полез за пазуху кожуха и достал тряпицу. «Разверни и погляди». «Откуда такую дорогую вещь достал?» — подняла молодая мама голову. «Простые люди такое не носят». «Ну?» «Было одно дельце, Анюта. Ты не сомневайся, никого не убила за нее», — кивнул бывший ушкуйник на красивый браслет с камушками. «Оценить сможешь? Я-то ничего не понимаю». «Серебро, а камушки подобраны очень красиво. Спасибо, любимый». И потянулась к нему трепетными губами. «Ладно, а камушки-то дорогие!» — не унимался Егор, видимо, стараясь показать ей, какой дорогой и красивый подарок он преподнес жене. «Дорогие, конечно. Точно узнала рубины, а остальные могут быть разными. А ты так и не поведаешь про них, любимый мой Егорка?» «Да я все тебе и поведал. Чего еще-то?» «Просто поймали троих разбойников, у них были такие вещицы. Грех было не взять». «Там у меня еще есть. Надо и Нюрке что-то вручить. Много ведь тебе помогало. Как ты на это?» «Я уже ей сережки подарила. Но не стану возражать, если и ты подарок сделаешь девке. Она хорошая помощница была. Дай глянуть». Егор высыпал на стол горку украшений, и Анна с интересом стала их рассматривать. Показала заколку и спросила: «А это дорогое украшение, Егорушка?» «Откуда мне знать? Пустое то. Положи лучше». «Глупый ты, Егорка. Это самое дорогое из всего, что ты показал. Диамант в окружении дорогих камушков. Смотри, как лучится весь». «Ничего красивого не вижу. Просто стекляшка, и все. Можешь Нюрке отдать». «Да он стоит в несколько раз дороже всего дома с хозяйством, глупый. Вот это колечко подарить можно». И протянула узенькое колечко о голубым камешком. «Говоришь, дорогой», — сказал Егор о заколке с диамантом. «А мне казалось, что пустяк. Для Нюрки вроде хотел. Ладно, тебе виднее. Сама выбирай». Зима катилась к завершению. Егор часто выезжал на разведку, но привозил лишь мелочь. И Анне все его подарки не нравились. Зато ее опять стал преследовать Василий Волховский, воевода. Его откровенные намерения Анне были хорошо известны. Она постоянно пугалась, встречая его, и радовалась лишь тому, что подобное случалось редко. Она старалась не выходить из избы и сидела дома с ребенком, а Егора все чаще отсылали рыскать по лесам со своим десятком. «Егорка, что так часто уезжаешь?» — допытывалась Анюта, смотря вопросительно в его глаза. «Мне тоскливо и страшно оставаться одной в доме». «Сам уже задумываюсь про то же», — в недоумении отвечал Егор. «Воевода что-то вовсе решил замучить мой десяток. С чего бы так?» «А я уже спрашивала у соседки. Выходит, что ты раза в три чаще выезжаешь. Не нравится мне такая жизнь, Егорушка. Холодно, мрачно и сплошь всюду грязь. Мне с ней уже не управиться. И Нюра тоже выбивается из сил». Егор больше отмалчивался, пока в начале весны не заметил как-то: «Ты, баба, ничего за собой не замечаешь, а?» И пытливо смотрел в ее почти черные глаза. «Смотри мне, эту прибью. Не посмотрю, что дочь останется сиротой. Подумала? Так ответь мне, супругу». «Да что с тобой, Егорушка?» Взвилась Анна. Недовольство отразилось на ее лице. Глаза заузились и излучали оскорбленную ярость. «У тебя нет никаких причин не доверять мне. Если только... Вот воевода в твое отсутствие постоянно попадается мне на пути. Так я стала редко выходить на улицу. Вот и все, Егор». Анна гордо вскинула голову и смело глянула на Егора. Тот был явно разозлен. «Я так и догадывался, Анька! Смотри у меня, потаскушка! Сам голову отсеку!» Анна побледнела, хотела ответить, но слова застряли у нее в горле. Лишь слезы заблестели в глазах, готовые излиться на побледневшие щеки. Она демонстративно занялась дочерью. Та, слыша перепалку, заплакала. Ей уже шел третий месяц, и девчонка выглядела просто обворожительно. Такие же темные глазки, как у матери, и желтенькие волосики, как у отца, уже отросшие и курчавые. Даже бровки были немного темнее, чем волосики на голове. Ее назвали Еленой, и сейчас Анна шептала ей нежно, задушевно успокаивая: «Не надо плакать, моя Леночка, солнышко яркое. Тебя никто не обидит. Я не позволю причинить такому солнышку ничего худого». Егор же постоял с минуту и вышел злой и негодующий, не зная, что подумать, что сделать и как разрешить то, в чем он подозревал жену. И вдруг с удивлением подумал, что острое желание Анны убраться в теплые края не так уж глупо. Можно подумать и об том. Тем более, что соседство воеводы обязательно поставит его в такие условия, что выбора может и не быть. Он ушел, так и не сказав Ане ни слова. Вернулся в сильном подпитии, и Анна со страхом ожидала ругани и угроз. Но ничего не произошло. Егор молча улегся на полу, подстелив редно и укрывшись кожухом. А через 5 дней сотник Ивашка Блазин опять снарядил Егора с десятком в дозор на восход. На прощание заявил: «Дорога дальняя, Егор. Смотри, не попади татарам в лапы. Есть весточка, что они все чаще шастают поблизу. Что-то готовят. Недели 2, а то и больше придется тебе отсутствовать». «Понятно», — ответил Егор и многозначительно глянул на сотника. «С утра и отправимся. Не впервой». Анюта проводила мрачного супруга, и тот даже не попрощался с Леночкой. И Анна подумала, что его подозрения, если не окрепли, то и не уменьшились. И со слезами на глазах занялась дочерью. В голове блуждали самые нерадостные мысли, от которых было тоскливо и муторно на душе. Поскольку в речку начали стекаться зимние отбросы, стирать и полоскать белье и одежду Анна туда не ходила. Ограничилась этим дома. Она была даже довольна, что могла отсидеться в хате и не подвергать себя опасности встретить воеводу или его сотника. Сын воеводы Клим тоже поглядывал на Анну с жадными глазами. Но того можно было не опасаться. Тот слишком боялся отца, и стать ему на пути, конечно, не осмелится. И все же не прошло и 2 недель, как Анна встретилась с воеводой. Это случилось неожиданно и подальше от острога. Ожидать воеводу в таком месте она не рассчитывала. Они с Нюркой пошли собирать хворост полуверсти от дома. И когда уже возвращались с охапками хвороста, их догнал воевода с 3 воинами. Они возвращались с какого-то похода по ближним деревням. Обе Анны посторонились, пропуская всадников. Они стояли на обочине раскисшей дороги. Воевода вдруг осадил коня, обернулся к воинам, молвив: «Никанор, помоги бабам с хворостом. Дорога грязная, им переть еще далеко». «Тебя ведь Анной кличут», — повернулся он к Гузель. «Так, господин», — поклонилась та. Женщина стояла и даже глаз не поднимала. «Нам не стоит помогать, воевода. Мы сами сможем». «Никанор, выполняй!» — прикрикнул воевода и, одарив Анну странным взглядом, огрел круп коня нагайкой. Комья грязи полетели назад, а Никанор с неохотой наклонился и выхватил вязанку хвороста с плеч Анны. Поколебался, но тоже сделал с вязанкой девчонки. Со значением усмехнулся, проговорив бороду: «Что-то тебя воевода балует, а муженька гоняет, как сидорову козу, баба. Ладно, девоньки, вы идите, а я погнал быстрее. Хворост брошу у ворот». Нюрка вопросительно глянула в лицо Гузель, и та поняла, что означает взгляд девчонки. Проговорила испуганно и зло: «Вот напасть от того воеводы! Пристает, как банный лист проклятый!» «Анюта, он тебя не оставит в покое», — тихо молвила Нюрка. «Стерегись его. И так почти не выхожу из дома», — чуть не кричала Анна. «Сдался он мне». «Еще Егор узнает», — отозвалась Нюрка со значением. «Мужики завсегда нас винят в таких грехах, что в голове не укладывается». «И не говори», — в отчаянии ответила Анна. «Как теперь убедить Егора? И так забот полон рот, а тут еще этот старик на мою голову объявился. Боже, не дай свершиться горю!» И неожиданно для себя перекрестилась. Нюрка наблюдала и помалкивала, словно понимала, что происходит внутри у Анны. А через 2 дней в дом Герасима пришел воин и долго говорил с хозяином. Потом Герасим весь день был мрачным и злым. Уже через неделю Нюрка по секрету сказала Анне: «Отец шибко волнуется, Анюта. То я о воеводе говорю». Анна встрепенулась, отложила дочку в кровать. Глаза ее вопросительно расширились. В них виднелись страх и смятение. «И что? Что он говорит? Что слышала?» «Да я мало что и слышала, но поняла, что о воеводе он с батюшкой говорил». «Ну говори, чего замолчала?» «Да воевода через своего воина Мишку, что приходил недавно, требовал, чтобы отец посодействовал ему с тобой». «Как посодействовал-то?» Удивленно глядела Анна на девочку, но сама все прекрасно понимала. Сердце защемило, а в голове завихрились мысли одна другой страшнее. А Нюрка больше ничего не смогла сказать и ушла работать. У Анны все валилось из рук. Даже за дочкой смотрела сквозь пальцы. И постепенно в голове созрела мысль. Она испугалась ее, но ничего другого придумать не удалось. Лишь осознавала, что бороться с воеводой ей не под силу. Подумала даже, что Егора она уважает, конечно, но особой любви не испытывает. Хотя, сравнивая его с воеводой, предпочтение отдавала Егору. Молод, пригожий, с ней обращается с любовью. Даже не бил ни разу. И любовник хороший. А вот поди ж, этот воевода тоже мужик видный. И так заглядывается на нее, что в груди становится жарко и томление наполняет тело. Это пугало, волновало и постоянно заставляло думать и переживать. Хотя женщина прекрасно понимала, что ничего хорошего из такого выйти у нее не может. Горестно вздохнув, Анюта пошла помогать Нюре по хозяйству. А оно разрасталось. Корова, кабан похрюкивает в закутке. Куры кудахчут, еще лошаденка. Герасим был рачительным хозяином и после мора взялся за дом основательно. Анна знала, что он подумывает завязать со своим речным делом, но пока ничего ясного не высказывал. Нюрка постоянно делилась с Анной своими наблюдениями и часто подслушивала, что говорят взрослые. Как-то заметила горестно. «Бабушка сказала, что скоро умрет». «Откуда может она знать такое?» «Знает. Старики такое могут чувствовать. Странно. А она ведь даже с нетерпением дожидается смерти. Чудно. Старикам не страшна смерть, Нюрочка. Они устают от такой жизни». «От какой такой?» «Да вот такой, Нюра». И обвела глазами избу. «Копоть, грязь, холод. Одно отрадно, баня. Но и там так мрачно, что иногда душа замирает». Нюрка недоуменно скривила лицо. Анна поняла, что для девчонки такая жизнь родная, привычная, а другой она просто не знает. И от такой мысли стало муторно на душе. Захотелось спустить слезу, но удержалась. Девочка заметила ее изменившееся настроение, спросила тихо, просительно глядя в глаза. «А ты жила лучше, Анюта? И правда, что ты была в гареме?» «Правда, девочка. И прежняя жизнь по сравнению с этой...» Опять обвела глазами избу. «Куда лучше, оказывается?» «Но гарем... Там так страшно, наверное. Здесь страшнее, Нюрочка». Выпалила Анна и испугалась своего порыва. Побледнела и поспешно добавила. «Только ты ничего никому не говори о моих словах. Прошу тебя, обещаешь?» «А чего ж, Анюта? Помолчу, коль просишь». И загадочно глядела на взволнованную Анну. Та тоже смотрела в светлые глаза девочки и молчала. Потом, кормя дочку, Анна не переставала упрекать себя в болтливости, в откровенности, хотя верила, что Нюра — девочка серьезная и честная. Это немного успокоило. Еще вспомнила, какой интерес светился в глазах у Нюрки, когда слушала повесть о жизни в гареме. И даже слегка усмехнулась этим воспоминанием. Егор в это время спешил домой. У него вышли все сроки возвращения, но в последний день их заметил большой отряд татар. Пришлось долго уходить от погони, петлять по лесам, путая следы. Даже потеряли одного воина, сраженного стрелой. Пришлось бросить его, спасая остальных. Теперь Егор постоянно думал, как оправдаться перед воеводой за задержку и потерю воина. Правда, и добыча оказалась не такая уж малая. Многое пришлось бросить, но самое ценное везли в седельных сумках и во вьюках захваченных лошадей. Этим надеялся смягчить гнев начальства. И мысли об Анне не покидали его голову, отвлекая от главного сейчас. Даже пришлось позволить воинам присвоить значительную часть добычи. Сам он оставил себе самую малость из драгоценностей, что награбили у своих же поместных бояр, которые встречались по пути. Пришлось прикидываться разбойниками, натягивать на лица тряпки, скрывая лица. Зато воины клялись все хранить в тайне, а Егору приходилось верить им. Воевода встретил Егора вовсе без гнева, а увидев добычу, спросил с интересом и заглядывая Егору в глаза колючим взглядом. «Где ж такое добыл, а? Аль татарский обоз пограбили?» «Не то чтобы обоз, воевода, но напали на одно стойбище. Видать, возвращались домой, не устояли от соблазна, господин, так что прими от чистого сердца». «А себе хоть оставил что-то? Поди жене должен что-то поднести, а? Красавица ведь она у тебя!» «Малость оставил, господин мой», — признался Егор, ощущая внутри нарастающий гнев, готовый выплеснуться наружу. Усилием воли все же удержался и промолчал. «Будет болтать, Егор. Иди к семье отдыхать. Иди припозднился, но не зря. Я тобой доволен». Анна узнала о прибытии Егора и удивилась, что тот не заехал сначала к ней. Потом подумала, что, может быть, Егор все еще злится на нее, и страх вселился в сердце. Остаться одной в этом диком остроге, где ее так и не признают за свою, было страшно и даже опасно. Надеяться на то, что воевода всерьез мог ею увлечься, она не могла. И будущее ей показалось таким мрачным и безысходным, что она дала волю слезам и рыдала, уткнувшись лицом в подушку. Боялась привлечь к себе внимание, даже той же Нюрки. Но, услышав шум за дверью, поспешила успокоиться и привести себя в порядок. Поняла, что на пороге Егорка, и решила, что его следует встретить весело и приветливо. Парень вошел в дом, распространяя вокруг тяжелый дух грязи и конского пота, и придирчиво оглядел Анну. Та сияла, ожидая. «Ну чего уставилась, Гузель? Иди ко мне же!» И раскрыл руки для объятий. Жена бросилась к нему, и он стал жадно целовать ее мокрые от слез щеки. Мягкие, такие желанные губы, и оба молчали. Лишь спустя время молодая женщина заметила. «Пойду баньку затоплю, Егорушка. Тебе нужно хорошенько помыться, а то от тебя такая вонь, что дух захватывает». Она пожалела о своих словах. Егор помрачнел, но быстро отошел, согласно кивнул. Выложил на кровать рядом с кряхтящей дочерью мешочек, заметив. «То тебе с дочкой. Как она тут поживает?» И ласково потрепал ее пальцем. Такая перемена в Егоре обрадовала Анюту, и она нежно положила руки ему на плечи, посмотрела лучисто на него и прошептала. «Я так ждала тебя, Егорушка. Пошли в баньку, посмотрим, согрелась ли она». Егор алчно осклабился и молча согласился. «Так банька еще не прогрелась», — разочарованно проговорил он и стал снимать с себя провонявшую одежду, бросая в угол предбанника. «Но уже не холодно». Анюта все поняла и не сопротивлялась его торопливым движениям. Она стойко сносила его запах, считая, что так легче сломить его холодность и разжечь страсть, чего она так желала. «Господи, Егорушка!» — шептала она, отдыхая. «Как хорошо здесь, в твоих объятиях, и млеть от твоих поцелуев!» Они занимались любовью до тех пор, пока банька не окуталась паром. Горячие камни накалились и издавали жар. Мыться вдвоем обоим было приятно и радостно, и никакие дурные мысли им не мешали. Пока. «Ты подожди, я принесу Леночку», — наконец вспомнила она про дочь. «Тоже хорошо бы ее искупать. Пусть вспоминает отца побыстрее». Они еще долго парились, хлестали друг друга вениками, дочка блаженно бултыхалась в шайке с теплой водой. Тела их были красными и пылали жаром. «Хватит», — вымолвил Егор. «Пора и окунуться в ледяную воду. Ты идешь?» «Конечно», — блеснула она глазами. «Тем более, что уже темнеет». «А что ты с Леной хочешь делать?» — испуганно спросила Анюта. «Возьмем с собой. Ей тоже будет приятно окунуться», — ответил Егор и вышел из бани. Холодный воздух приятно щекотал тело. Анна вопила от страха за дочь, а Егор смело прыгнул в прудик и с головой окунулся с дочерью. Вынырнув, девочка было заплакала, но быстро успокоилась и даже заулыбалась. «Ничего, пусть привыкает», — бодро заметил Егор и помчался назад. Полотном укутал тельце. «Ты спятил, что ли?» — испуганно кричала Анна, входя в баньку одеться. «Что теперь будет с Леночкой?» «Смотри, она радуется, даже улыбается. Ей понравилось, а ты орешь, как безумная. Успокойся и не пугай девчушку». «Ты бесами одержим, дурак несчастный. Девку, дочь, решил угробить. Я тебе этого не прощу, полоумный. Иди к мамочке, милая моя». Протянула Гузель руки к Лене. «Ей уже почти 4 месяца, и она большая, крепкая девка». Оправдывался Егор, слегка обиженный и оскорбленный. «Хватит визжать! Сама дура!» Они не разговаривали потом целый день. Но дочь лишь слегка пускала носом сопли и больше ничего. Скоро и это прошло. Скоро Герасим, пользуясь отсутствием Егора, стал расспрашивать Анну о воеводе. Это удивило Анюту. Но она вспомнила слова Нюрки и насторожилась. «Герасим нес странное. Ты пойми, девка, красивая и пригожая не может так просто жить, коль рядом обретается такой кобель, как воевода Васька. Он ведь и Егорку легко изведет, лишь бы соблазнить тебя и насладиться, и избежать его тебе не удастся». «Что ты такое говоришь, Герасим?» — воскликнула чуть ли не в ярости Анна. «Как у тебя язык повернулся такое мне предложить? Что со мной тогда будет?» «А что с тобой станет, коль ты не согласишься? Он все одно принудит тебя». «Не кричи, а то Нюрка услышит». «Ох, горе мне, горе!» — запричитала Анна, а Герасим продолжил увещевать. «Ты не смотри, что он женат. Жена уже давно больна, и он с ней не спит. А тебе и твоему мужу может привалить такое, что ему и не снилось». «Не ожидала от тебя такого, Герасим. Еще Егор узнает. Я и с ним переговорю. Он парень смышленый, поймет. Иначе, девка, вам житья здесь не будет. Замордует он Егора, а тебя все одно возьмет. Он тут-то князь. И мне не сдобровать от вас, коль вы чего учудите. Соглашайся, пока есть такая возможность. Как бы не опоздать, девка!» В глазах Герасима блеснули злые искорки, и Анюта поняла, что дело зашло слишком далеко. Женщина прошептала. «Только что Егор скажет, Герасим? Без его согласия и разговаривать не буду. А там пусть будет, что будет». Решительно ответила она и поспешила уйти, не желая показывать слезы от безвыходности своего положения.